And then the conflict begins. What is this? My sense has said so, but still it has happened. And then all kinds of explanation, counter-explanation, going to somebody and they are also giving some explanation. They say, you must have seen wrong, it was not going towards east, it was going slightly towards the south, there was a corner in which, all such explanation. And all these are suffering, because this is all mind. But if you don't have any belief system, such stupid belief system, you act on evidence. The evidence is cloud, and therefore there is a habit. And also it may not happen, suddenly a big wind may come and blow it away. But you will not take the risk of putting your washed clothes outside for drying. That stupidity you will not do. So this is the difference between living on evidence, that is facts, what is, and living on belief systems. So if you live on evidence and what is, you will never run into any suffering, any mental problem, agony and agitation. But if you live on belief systems, the chances are that you will always run into problems. Если вы живете фактически, по фактам, у вас никогда не будет проблем. Как бы посмотрим пример. Мы как бы говорили, что есть небо, небо затянуто облаками, тучами. Мы делаем фактически вывод, что может пойти дождь. Но допустим, что вы где-то прочитали, может быть, у какого-то святого, или в каком-то священном писании, или где-то в астрологическом прогнозе, что-то такое, да? Что если, допустим, тучи, но вы увидели кошку черную, которая движется, скажем, на восток, да? То значит дождя точно не будет. Это есть система верования, да? Потому что у вас есть психологические инвестиции во что-то. Вы верите этому святому, или этой книге, или это еще кому-то. Вы уверены в этом, и все зависит от степени вашего верования в это. Но в принципе, если вы уверены в этом, вы радуетесь, что нет, дождя не будет, потому что я вот это видел и так далее. В принципе, вы можете, допустим, мокрое белье, которое вы постирали, вывесить на это. Что произойдет? Да? Если пойдет дождь, то как бы вы во что-то верили, да, свято, да, но произошло другое, и у вас возникает конфликт. Почему так? Этот конфликт порождает движение какое-то, в попытке объяснить, что произошло, почему не так. Вы можете на кого-то еще нарваться, он вам скажет что-то, что, ой, слушай, может быть, это не то было на самом деле. Кошка шла не на восток, а куда-то, вы уверены и так далее. Возникает вот эта вот всякая психологическая игра, которая основана на веровании. И дальше факт происходящей жизни, да, может это верование может быть подтвердить, а может опровергнуть. И если он его подтверждает, то вы фиксируете его, а если он опровергает, у вас как бы вот возникает эта проблема, и вы начинаете разбираться, почему так, почему это. Поэтому если вы останетесь только на уровне фактов, если систем первого нет вообще, то как бы вы видите только факт. Дождь. Может пойти дождь. Поэтому, но дождь может и не пойти. Но в принципе вы понимаете, что есть тучи, может пойти дождь, поэтому вы не будете вывешивать как бы белье, да? Может налететь ветер, и тучи в принципе могут разобраться, да? Но это уже будет другой факт. Если у вас нет систем верования, да, у вас нет никаких проблем с дождем или с его отсутствием. Если у вас они есть, эти верования — это психологические инвестиции во что-либо, в какое-либо верование, то оно создает первую проблему с фактом, а потом попытку психологическую разобраться, что же произошло. И тут масса вещей может возникнуть вам, которые у вас будут пытаться это объяснить или направить куда-то. Вот. Все это и есть, порождает страдание, и есть страдание психологическое. Is it okay? Everything is clear, right? With all the analogy, everything, right? Oh, thank you. So that is why now they are telling what are these things. What is evidence? Number 7. Evidence is direct perception and deduction.